И тогда как же получилось, что в теле сбитого машиной человека еще сидит и пуля? Это будет первый вопрос, который задаст себе полиция, и последствия могут оказаться плачевными для меня. Я правильно понял? Правильно, — воскликнул я. Хорошо, продолжайте, я сгораю от нетерпения. Ответ прост, — сказал он холодно. До жестокости прост, мистер Холмин. Если Густав будет вынужден воспользоваться своим пистолетом, то он выстрелит вам в ногу. Тело сбитого машиной человека, особенно когда машина идет на большой скорости, представляет ужасное зрелище. Я уверен, что вы это знаете, мистер Холмин. Тело бывает ужасно искромсано. Нога человека может быть так изуродована, что вряд ли кто заметит, что перед несчастным случаем в нее стреляли, если пулю, естественно, удалить до того, как тело обнаружит. «Все же выкурю эту сигарету», — подавленно сказал я. «Позвольте мне». Свободной рукой он достал пачку сигарет из кармана пальто и вынул одну. «Можете прикурить сами, мистер Холмин, но не делайте резких движений». Я поднес спичку к сигарете, глубоко затянулся. «Объясните, наконец, — сказал я, — почему? Почему так важно убить меня? Потому что я не поверил в вашу басню о сумасшедшей Монике Бэйр?» Водитель повернул голову и заговорил с Вайгелем, тот кивнул, затем раскатисто хохотнул. «Густав говорит, что пора. Жаль. Но вы уже никогда не услышите ответа на этот интересный вопрос. Выходите из машины». Я открыл дверцу и вылез. Вайгель последовал за мной. Его пистолет все еще упирался в мои ребра. Мы подождали, пока к нам не присоединился Густав. «Отправляйтесь, мистер Холмен», — сказал Вайгель скучным голосом. «Густав пойдет прямо за вами с пистолетом наготове. Он великолепный стрелок и даже при таком освещении не промахнется с расстояния в 3 метра. Мы пошли по дороге, круто поднимавшейся вверх. Отойдя футов на 30, я услышал голос Вайгеля и уловил насмешливые интонации, когда он негромко крикнул: «Прощайте, мистер Холмен!» Когда мы приблизились почти к самой вершине холма, я почувствовал, как ствол пистолета уткнулся мне в позвоночник. «Стой!» — сказал Густав хриплым голосом. Мы остановились, и через минуту я услышал, как завелся мотор седана. Затем зажглись фары, осветив нас 2 пучками света. Лучи начали двигаться, и в то же мгновение ствол пистолета перестал давить в спину. «Машине потребуется около 10 секунд, чтобы добраться до нас», — думал я. «И Густав готовится шандарахнуть меня перед тем, как швырнуть под колеса. Он будет держать пистолет нацеленным, чтобы при необходимости выстрелить до последнего момента. Но в последний момент ему придется поднять его достаточно высоко, чтобы ударить меня по голове. Единственное, что мне было нужно, это абсолютно точное чувство времени». Теперь машина набирала скорость, фары мчались на нас. «Хватит», — подумал я, и, сжав руки перед собой в плотный замок, сосчитал до 2, затем резко повернулся на каблуках. Поворачиваясь, я вытянул руки на всю длину, поднял их чуть выше уровня плеч. Какую-то долю секунды я видел Густава, стоявшего с высоко поднятым над головой пистолетом. Потом мои сжатые кулаки обрушились на его левое ухо с сокрушительной силой. Я увидел, как пистолет выпал из его руки, когда он покачнулся и полетел на дорогу. Услышал пронзительный крик ужаса, затем раздался отвратительный хлюпающий звук. Этот седан проехал по нему и скрылся за гребнем холма. Все произошло так быстро, что Вайгель мог и не увидеть смены действующих лиц и не понять, что это Густав попал под его колеса. Наши пальто были весьма похожи. Но я боялся рассчитывать на это. И как бы там ни было, Вайгель обязательно вернется. Я опустился на колени и стал лихорадочно шарить в снегу, пока не нашел пистолет. Когда я снова выпрямился, держа оружие в правой руке, то заметил, что шума мотора не слышно. Значит, Вайгель ждет Густава за гребнем. Я подумал, для меня это как раз кстати. Я прошел около 10 футов в обратном направлении к сосновой рощице и встал в тени. Ожидание казалось вечностью, хотя и длилось самое большее 5 минут. Глаза привыкли к звездному свету, и через некоторое время мне даже почудилось, что вокруг светлее, чем днем. Потом я увидел темную фигуру, появившуюся на вершине холма, и стал следить. Он приближался. Я терпеливо ждал, пока он не оказался в 10 ярдах от тела Густава, лежавшего посреди дороги. Тогда я крикнул «Вайгель!» и одновременно присел на корточки. Он резко повернулся и увидел вспышку. Пуля просвистела в ветвях где-то над моей головой. Я тщательно прицелился и выстрелил. Маленькое облачко снега взвелось на дороге в 2 футах перед Вайгелем, и он все понял. «Холмен!» В его голосе звучали нотки отчаяния. «Хорошо, давайте поговорим. Вначале брось свой пистолет, приятель», — сказал я ему. «Конечно, сейчас». Он выстрелил еще 3 раза очень быстро, и последняя пуля впилась в ствол дерева рядом со мной. Это не обрадовало меня. Я абсолютно машинально 2 раза нажал на курок своего пистолета и снова начал думать, только увидев, как Вайгель медленно повалился на дорогу и остался лежать. Я осторожно вышел из укрытия, не опуская пистолета, и направился к нему. Надо убедиться в том, что нет никакого подвоха. Когда я перевернул его на спину, то с одного взгляда стало ясно, что он не притворялся. Эрих Вайгель был мертв. 1 или 2 пули, которые я послал, попали ему в грудь, и на его пальто быстро расползалось мокрое пятно. Я сунул 2 руки ему под мышки и оттащил тело к обочине. Затем взбежал на вершину холма и увидел, что седан стоял в 50 ярдах внизу по склону. А ведь если, с отчаянием думал я, появится какая-нибудь машина, и водитель увидит на дороге распростертое тело... Я добрался до седана, задыхаясь, рывком открыл дверь и увидел ключи в замке зажигания. Развернул машину и поехал обратно на холм, где оставил тело Вайгеля. Умом я понимал, что следует остановиться на минутку и подумать, потому что нужно сделать все как следует. Но в подсознании бушевала паника. На дороге появится машина, и на меня повесят обвинение в убийстве. Я вылез из седана, прошел на середину дороги, поднял пистолет Вайгеля и положил себе в карман. Затем поднял его тело с обочины и усадил на место водителя в машину. К тому времени, как я сделал это, я весь взмок, будто дело происходило в летний день на пляже в Майами. Я обошел машину и остановился на расстоянии 10 футов от капота, вынул пистолет Вайгеля и выстрелил в ветровое стекло, а для пущей уверенности и в его тело. После этого я тщательно стер свои отпечатки пальцев с пистолета и, держа его за ствол, обернутым в носовой платок, вернулся к телу Густава и плотно припечатал пальцы его правой руки к холодной поверхности оружия. Затем я швырнул пистолет в кусты возле дороги. Ветровое стекло растрескалось звездой от дырки с острыми краями около 3 дюймов в диаметре прямо перед водителем. Величина отверстия могла объяснить наличие в теле и 1, и 2 пуль, и 3. Я открыл дверцу машины рядом с телом Вайгеля, завел мотор, перевел рычаг переключения скоростей на автоматическое движение, затем ногой быстро нажал педаль газа. Держась 1 рукой за руль, я неуклюже вывел машину на дорогу, а 2-й придерживал дверцу открытой. Как только мне удалось проехать мимо тела Густава, и машина стала набирать скорость по крутому склону, ведущему вниз, я спрыгнул на дорогу. Ноги мои поскользнулись на обледеневшем покрытии, и я покатился до тех пор, пока не уткнулся в небольшой бордюр у обочины. Поднявшись на ноги, услышал оглушительный треск и увидел, как седан свернул с дороги в сотни ярдов ниже и остановился, упершись капотом в дерево.